Глава 10. Слабые — это страшная сила, а еще много-много подлости. Ну или того, что воспринимают за подлость сильные и независимые личности. Тут уж как пойдет. Конечно, у слабых человеков объединяющая их общность — это огромная сила, обладающая почти бесконечным потенциалом. Но с другой стороны, вполне можно уверенно предположить, что те, кто объединяют слабаков в несокрушимую всеразрушающую волну народного гнева, далеко не всегда руководствуются интересами этой самой толпы. К примеру, вот выступающий на подмостках перед толпой гном, не так давно бывший одним из помощников начальника городских складов славного города Хорна Громогласного. Он прекрасно знает, что запасы не слабо истощены, но говорит о голодавшей и звереющей толпе горожан и беженцев нечто совершенно иное. Что товаров и пищи много, хватит на несколько месяцев спокойной жизни. Что власти скрывают этот факт, завышают расценки, раздают населению продукты наихудшего качества. Зачем он лжет? Все просто. Его уволили, пересадив на минимальный паек для населения. Слабак рассчитывает заразить местных идеей штурма, чтобы самому награбить себе припасов. Он же знает, как они быстро кончаются и насколько их хватит. Очень ненадолго. Подобный ход для этого гнома — единственный способ выжить. Мой палец мягко прожимает пусковой крючок. Последняя песнь глухо и гулко кашляет, выплевывая заколдованную пулю. Та, затратив на полет доли секунды, попадает в верхнюю часть грудной клетки ораторствующего гнома, буквально разрывая того на части. Шум, гам, вопли орошенных кровью невинного. Встаю с позиции, а затем, гнусно ухмыляясь, сую бесценное, длинное и очень черное оружие прямиком в лапы наблюдавшего за мной майора Лейгеров. Дарю, лучусь я щедростью и добротой. Иди в отделение отдай. В общем, подождите, пока сдохну, и пользуйтесь на здоровье. Теперь остается лишь благостно помахать ручкой толпе, быстро определившей, кто и откуда стрелял, а затем вальяжно и неторопливо удалиться по стене в башню, под крики разгневанных разумных. Провоцирую? Да, безусловно. Но в городе 300 тысяч населения. Куда проще и эффективнее расстрелять торопых на штурме складов, чем доводить ситуацию до точки, когда сорвет резьбу у всех сразу. Мне еще нужен Хорн. Лорд Уллиншпигель. С придыханием обращается ко мне чистокровный орк в наряде служащего Дворца Советов, встречающий нас во внутренней площади этого самого дворца. От лица города выражаем нашу благодарность. Да, я снова использую псевдоним Уоррена Уллиншпигеля. А почему бы и нет? Хорошее же имя. 4 дня назад мы заявились отрядом в 23 головы к воротам этого славного города. Встретили нас с распростертыми объятиями, что было отнюдь неудивительно. Власти города испуганно набирали личную армию и подсчитывали оставшиеся запасы в амбарах. Сказать, что ситуация была катастрофичной, было можно, но только по одной причине. Пассивность горожан, не желающих вылезать за стены города. Ни за что не желающих. Тут складывалась очень курьезная ситуация. На большие вооруженные отряды, ловчие десятки монстров бога из машины, не нападали. В принципе, этот момент в городе выяснили довольно быстро, из-за чего начался отток вооруженных разумных. Вместо того, чтобы сидеть на порционных пайках, люди, гномы и эльфы и прочие собирались в спаянные дружины, а затем уходили в более сытные места. Например, к побережью, где есть возможность прокормиться рыбой. На их место в город приходили безоружные деревенские беженцы, рассчитывающие на укрытие. Ну и развитие событий начало приводить к попыткам организации подобных бунтов, один из которых я так эффективно прервал, впервые испытав на деле последнюю песнь. Ну и в последний раз, разумеется. Так как всерьез рассчитывать на винтовку, способную выстрелить раз в полчаса, дураков нет. Однако не суть. Меня, Крюгера, Каирна Церха и двадцатку крикстанских командос, обряженных в простую кожаную одежду, приняли душевно и благостно, выделив отличные покои аристократу, то есть мне. Гномы начали уходить в патрули. Крюгер ушел в народ, я остался на связи с общественностью. Операция началась безукоризненно. Проблемой был тот самый Зорро, по душу которого мы явились. Неизвестный кит уничтожал ловчие отряды, подбирающиеся к городу, но никак себя иначе не проявлял. Он не заходил в город за припасами или в бордель. Он не показывался на глаза, если ловчий отряд уже можно было разглядеть со стен. Не оставлял следов, о нем никто ничего не знал. Кроме того, что этот народный герой эффективно действует в лесах, окружающих Хорн. Это было нелепо. Я, вовсю копируя манеру отмороженного любопытного аристократа Крюгера, мотался по всем верхам этого сидящего в осаде общества, болтая со всеми подряд. То и дело приходилось оказывать любезности, вроде этого подстреленного гнома, но ближе к цели нас это не привело. Гвардейцы и церх тоже ничем не могли похвастаться, но сегодня должен был вернуться Крюгер. Все надежды я возлагал на него. Угрюмо вздохнув, я отправился переодеваться для выхода в город. Плюсы нашего положения – сухость, комфорт, относительно неплохое питание. Минусы – все нужно делать самим, не привлекая внимания параноидальных властей и их приспешников. А еще у меня хотят перевербовать лейгеров, причем настолько сильно, что дважды уже обнаруживал яд в пище. Крит Ланхольм, нормальный такой гном в звании лейтенанта, осуществляющий боевое командование лейгерами, уже 3 разумных тихо отправил на тот свет. Они никак не хотели понимать, что не все на свете продается за те смешные деньги, которые у них есть. В самом Хорне где-то был Крюгер, я его все эти дни и не пробовал искать. Вредно это для его работы. Да и сам Лысый самым парадоксальным образом на меня дулся. То есть он залез в мои вещи, обнаружил там книгу с чем-то интересным, продумал операцию по ее извлечению, послал засланца, а затем надулся, когда я крайне эффективным образом воспользовался удачным поворотом событий. Полупарализованная гномка, очень остро переживающая потерю здоровья и хваталки, молчать вовсе не думала, тем самым здорово уронив акции лысого должника в крикстанских раскладах. Плюс Ахиол из Хайкорта также не промолчал. И мой приятель, со слегка поехавший на почве своей лояльности крышей, считал, что я перегнул палку. Мог бы просто по морде дать, а не вот это вот все. Воистину, субъективность хуже экспроприации. Город неуловимо напоминал столицу Каздамского архипелага, в которой мы тоже свое время жили. Ну как во время? В те времена, когда Армагеддон еще не был мейнстримом, а был просто локальным последствием игрищ бога из машины и одного некроманта, желающего заиметь себе этот самый архипелаг, с нашим небольшим участием. Вроде бы тут все было цивилизованнее. Меньше наркотиков, куда меньше выпивки, куда больше депрессии и подавленности. Пока глупцы и бывшие крестьяне мечтали о бесконечных закромах пищи в амбарах города, нормальные разумные с тоской и ужасом подсчитывали все уменьшающееся количество дозорных на стенах города, лихорадочно разыскивающие вооруженные группы, готовые покинуть Хорн. Тщетно, разумеется. В таверне наливали и даже что-то готовили, но только за патроны. Единственным, что можно было приобрести за деньги, был кофе, который я и заказал, усевшись за один из столов у стены. Каждый день сюда прихожу, начиная с первого. Ну а что? Разумных практически нет, роскоши рассиживаться и прохлаждаться нет ни у кого. Если ты не работаешь за жратву, то ищешь ее, чтобы было хоть что-то на черный день. Столы почти всегда пусты, а рядом не крутятся прихвостни богатейших купцов города, надеющиеся перехватить у меня у гномов-наемников. Не только мы ищем таинственного должника. Любой, кто имеет выход на внешние патрули Хорна, мой отряд расценивают как дешевый и слабый заменитель целого кида, способного доставить денежный мешок с семьями, детьми и богатствами туда, куда душа пожелает. Я самым банальным образом убивал время в ожидании Церха и Крюгера на первое серьезное совещание. Возможно, и последнее, потому что наша овчинка слишком уж виртуозно пряталась, а устраивать полноценную облаву на кида, не желающего быть обнаруженным, полная глупость. Хозяин забегаловки с постной мордой курил, тоскливо взирая на улицу через окна. Я курил с мордой под полумаской. Атмосфера была уютная и убаюкивающая. Скрипнула дверь. Вошли двое. Мужчина и женщина. Полугоблины. Смески с людьми. Супруги? Нет, родственники. Одеты в хорошую, явно шитую на заказ одежду, которой совсем не подходит портупеи с пистолетами и ножи на поясах. Держатся скованно. Бармен при виде их напрягся, а я начал вспоминать, знаю ли что-нибудь о полугоблинах в этом городе. Вроде бы... ничего. А вот то, что они, также разжившись кружками с кофе, направились ко мне, стало неожиданностью. «Лорд Уоррен Уллиншпигель», — вежливо осведомился мужчина, встав у моего стола перед спутницей. Это было слегка комично. Зашли, не осмотрелись, взяли напиток, сразу ко мне и такой вопрос. «Если я скажу, что вы ошиблись, поверите?» — хмыкнул я, пыхая вкусным дымом крикстанской сигариллы. «Ваша шляпа, маска и то, что вы курите», — высунулась из-за плеча брата женщина. «Они уникальны. Вас легко опознать. Спасибо за комплимент», — сухо ответил я, передавая эстафету визитерам. Возникла неловкая пауза. «Мы можем присесть?» Цивилизованность от полугоблинов перла мощной и ранее невиданной мной струей. Нет, смески совершенно ничем не уступают другим разумным, но определенная неприязнь к полугоблинам в обществе имеется. В любом обществе. Подняться по социальному лифту, получить хорошее образование, обзавестись манерами – все это им очень сложно. Просто потому, что каждый из полугоблинов – выходец из кочевого племени, вдобавок к чему ему нужно не только устроиться по жизни, но еще и отправлять подарки плюс деньги любимой мамочке. Совершенно добровольно, разумеется. Традиции. Только вот такие приоритеты ставят для юных гибридов большой и жирный крест на любой перспективной карьере, кроме криминальной. А мнущаяся у моего стола парочка довольно молода. Лет по 30, не более. Интересно. Заинтригованный я кивнул. Только давайте ближе к делу, господа. Что вам от меня нужно, что вы хотите предложить взамен? Конкретика. Мы вам так неприятны? С вызовом спросила женщина, устроившаяся на стуле быстрее своего спутника. Отнюдь, покачал я головой. Пока нет. Но у меня нет настроения на светскую беседу, это раз. А за прошедшие 4 дня мои люди получили множество весьма нелепых предложений, вызвавших одно только раздражение. Это два. То есть вас раздражает возможная нелепость нашей страны, так? Усевшийся мужчина сделал хороший глоток кофе, демонстрируя неплохую выдержку, а затем добавил: Лана и Зерс Клабдрункеры к вашим услугам. Уоррен Уллиншпигель, лорд, путешественник, гном, отрекомендовался я. Наемный убийца на службе властей города, вставил едкий комментарий полугоблинша, который я определенно не нравился. Оказать мелкую любезность гостеприимным хозяевам, я холодно улыбнулся побледневшей женщине, это всего лишь признак хорошего тона, мисс Клабдрункер. По-вашему, это удалю... Ланна, заткнись!» — резко бросил полугоблин сестре, а затем извиняющийся улыбнулся мне. Она сообразительная, но еще не поняла, что тот, кто предпочитает проводить часы в одиночестве здесь, явно не заинтересован в благоволении местных властей. Щеки женщины побурели, но она промолчала лишь на секунду, сгримасничав. «Итак, слушаю вас», — дернул щекой я. «Внимательно. Под хорным громогласным в катакомбах и заброшенных коридорах находятся три племени гоблинов», — посерьезнел мужчина, говоря почти шепотом. «Около 600 разумных. Им нужно срочно покинуть город, потому что гоблинов обнаружили и решили, что первыми жрать будут их, так?» — ехидно ухмыльнулся я. «Именно так», — чуть обескураженно кивнул Зерс. «К нам уже пробралось несколько разведчиков. Испытываю большое искушение сказать вам «нет», до того, как целиком выслушаю предложение и умный план по выводу полутысячи стариков, детей и женщин из города под автоматами и ружьями голодающих населения. Но знаете, из вежливости дослушаю», — максимально неприятно улыбнулся я. «Вы ищете должника», — еще тише прошипел полугоблин, наклоняясь над своей кружкой. «Мы можем обеспечить вам встречу с ним». Вот так новость. «Встречу?» — едко переспросил я, переводя взгляд с одного охреневшего полугоблина на другого. «Встречу? За что? Вы в самом деле думаете, что он мне нужен настолько? Мы тоже можем обойтись без вас», — посуровил мой собеседник. «Вы, лорд, должны знать, что в городе запасов хватит не более чем на неделю. Из Хорна уже вышло более полусотни групп беженцев, следовательно, все окрестные деревни разграблены. На дни пути вокруг нет пищи, чтобы прокормить ваш отряд, если у вас нет знакомого гоблина. Так что получается, если вы не планируете сидеть в Хорне и питаться мясом разумных, то... А ведь вполне разумно получается. Явился гость, его люди неподкупны, сам он информирован о плачевном состоянии городских запасов. День-два, максимум четыре, и правительство атакуют, даже если продолжать отстреливать местных лидеров-разжигателей. Смысл его обособления. Он собирается продолжить путешествие, тут к бабке не ходи. Если не знать о том, что я кит, и о висящей над нами славе Крикстана, вполне достойные выводы. Только вот времени у меня возиться с 600 зеленокожих нет». «Что же, ваши аргументы понятны, и что еще лучше, в таком ракурсе значительно более убедительны», — кивнул я, жестом указывая хозяину, что хочу еще кофе. «Но я хочу переговорить с должником до того, как дам ответ». «Это исключено», — тут же вскинулся Клаб Дрункер. «О нет», — я выдал еще одну неприятную улыбку. «Это то, что вы можете позволить себе авансом. И позволите, я вас уверяю. Вовсе не потому, что я сейчас побегу кому-то о вас рассказывать. Это исключено, ибо нелогично. А потому, что вы никаких гарантий дать не можете, что найдете достаточное количество пищи на 600 голодных ртов. Гномы для гоблинов, знаете, тоже могут стать неплохой закуской. Гарантии, что подобного не произойдет, что нас не выкинут за борт и не пустят на мясо при малейшем неудобстве, я предпочту получить от этого вашего кида. Вы их дать не можете. Он да. И переговоры зашли в тупик. Полный. Полугоблины отчаянно не хотели допускать разговора между мной и должником, что вызывало у меня дополнительный интерес. Сам уже решил, что банально дойду этой ночью до их подземного поселения, а там отыщу нужного мне разумного. Ну что могут сделать мне гоблины? Я даже убивать никого не буду. Просто сниму маску. Либо вы даете ответ здесь и сейчас, либо этого разговора не было. Наконец родил Зерс, поджимая губы. Значит, мой ответ нет, равнодушно пожал я плечами. Вы что думаете, что я могу просто приказать, и все мои гномы пойдут рисковать жизнью ради гоблинов? Из города? В глушь, доверившись вашим следопытам, кто знает, чем или кем вы там внизу питаетесь. Ауры обоих почти одинаково начали наливаться серым и красным. Страх и гнев, но в странных пропорциях. Что-то тут было сильно не так. Даже слегка деревянному мне было понятно, что эти родственнички очень сильно хотят завербовать меня с гномами. Очень. Только вот допускать до разговора с должником не хотят просто жутко. Почему? Держат его в плену? Нереально. Даже у умников после выплаты долга настолько высокие триады, что киды порвут гоблинов голыми руками. Я не собираюсь пытаться завербовать должника к себе в слуги или спутники. Аккуратно зевнув, поделился я с нервничающими собеседниками. У меня есть к нему пара вопросов, только и всего. Каких? Чуть ли не выкрикнула полугоблинша, возбуждая бармена. «Не ваше дело», — фыркнул я. «Условия названы. Срок на раздумье могу дать, скажем, часа три. Приблизительно через такое количество времени тут появятся мои товарищи. Мы будем обсуждать план ухода из города, направление, такие вот мелочи. В общем, до свидания, господа». Или прощайте. Парочка ушла, сохраняя пришибленный вид, а я, сделав очередной заказ напитка, добавил к нему три простые постные лепешки, вставшие по ружейному патрону за каждую. Надо было подумать. Итак, должник с гоблинами. Защищает весь город ради трех племен? Крайне странно. Да, есть варианты, что у него поехала крыша, как у Крюгера, но по отношению к гоблинам это делает ситуацию паршивенькой. Такого не уговоришь идти спасать мир. Но могут быть и другие. Это я намерен узнать ночью. Вновь появившийся в таверне Зерс Кладбрункер, быстро прошагавший до моего столика и практически прошипевший в лицо «Мы согласны», возбудил еще больше подозрений. «Но пойдете только вы», — с натугой выдохнул он. «Никого более. Пришлите провожатого к 9 вечера», — сухо улыбнулся я ему. «Он уйдет отсюда либо со мной, либо с моим точным ответом». Вот и все. Теперь оставалось просто дождаться Церха и Крюгера. Первым явился Крюгер. Лысый кит натурально высох за эти 3,5 дня, вовсю блестел голодными глазами и осунувшейся рожей. Щеголял в совсем уж феерическом тряпье, хотя уходил в довольно приличной одежде и не кисло вооруженным. Сунувшегося было к нему с дубинкой бармена, я остановил резким окриком, а затем, порывшись в карманах, выгреб оттуда все валютные патроны, положив их на стойку и коротко приказав: «Еды!» А затем принялся ждать, наблюдая, как должник, давясь и чавкая, лупит пресные лепешки, заглатывая кофе по треть кружки за раз. «Ты!» — наконец прохрипел Крюгер, высасывая сигарету чуть ли не за одну затяжку. «Что?» «Тссс!» — загадочно прижал я палец к губам, а затем встал. Вынул свой большой черный пистолет из кобуры, навел его на стену, у которой стоял наш столик, окликнул хозяина заведения. Тот, подняв на меня глаза, сделался бледным, как полотно, роняя зачем-то взятый с полки бокал. «Мне кажется, или ты очень нас хочешь угостить за счет заведения?» — осведомился я. «Оказалось, хочет. Отчаянно хочет». Перед пораженным Крюгером нарисовалась таверка разваристого злака, пусть даже и холодного, но очень аппетитно пахнущего. Черствый каравай хлеба, с десяток длинных кусков вяленого мяса, пара бутылок очень неплохого алкоголя, опять же кофе, только куда лучше сорта. Все это хозяин таверны метал на стол, не отводя от меня умоляющего взгляда, приказав ему забирать того, кто пытался нас подслушать из-за стенки, а потом не показываться мне больше на глаза. Я дождался, пока мужик свинтит, а потом уселся назад. «Пацан там был», — объяснил я лысому, начавшему пожирать кашу. «Или девчонка. За фальш-панелью. Подслушать нас хотели». Должник только кивнул. Было странно видеть его настолько проголодавшимся, странно и тревожно. Тревога получила обоснование, как только Крюгер доел и начал трепаться. В хорне громогласном творилась полная задница. Полная, но очень тихая. «Орки, кр! Как там тебя? Понимаешь?» «Орки!» — тихо, но зло бубнил Крюгер, отхлебывая кофе. «В хорне, как оказалось, мафия состоит целиком из орков». «Да, ты не ослышался. Именно мафия. Все по-взрослому. Крышуют, отмывают, продают. Только чистокровные и смейки. Без гоблинов, представляешь? У них давно все на мази. Очень давно. А вот теперь смешной момент, дружище. Именно благодаря им пока особо бунтов не вспыхивало. Ты, как понимаю, сегодня кого-то шлепнул? На публику внимание обращал? Все были нормально одеты, да?» «Не особо смотрел, но кажется, да», — неуверенно бормотал я. «Так вот, это потому, что тут все низы под орками. Раздача пищи через мафию. У шишек, с которыми ты терся, тупо нет народа, времени и желания, чтобы распределять самим. Так вот, зеленые отрезают себе половину. Минимум. Зато продают мясо дешево. Даже за деньги. Откуда ты думаешь, они его берут? Вижу по твоим глазам, уже понял все, да? Душевная, добрая кендра с ее заморочками. Что тут еще можно сказать? Так вот, орочьи мафиози выполняли роль клапана для спуска пара, хирургически точно внедряя в оставшиеся население, достаточно страха и хаоса, чтобы те не начали громить все подряд. То есть, по сути, делая то же, что и я с утра. Но этого было недостаточно. Сколько этих орков? Не так уж и много. 5000 с натяжкой. А вот привычка забирать половину гуманитарной помощи оказалась секретом Полишинеля. Поэтому Крюгер такой несчастный и забитый, а в трущобах города творится... ад. Там все режут всех. Прямо сейчас, нервничал лысый. Горожане обезумели. «А, насрать! Крикс, слушай, ты должен понимать, чем это кончится. Резня объединяет. Завтра, в крайнем случае послезавтра, городу конец. Нам нужно валить». «Значит, валим», — кивнул я. «Дожидаемся Церха, отправляешься с ним, выводим парней из города. Затем меня дождетесь в безопасном месте и уйдем. Только по радио не забудьте наш лифт вызвать». «У тебя появились наметки?» — слабой надеждой спросил Кит, удивленно выпучив глаза, когда я кивнул. «Отлично! Посидели, покурили». Должник, успокоившись, уже пытался травить какие-то байки о своих приключениях, когда в таверну влетел Каирн Церх, зажимающий рану на плече. С улицы послышались крики. «Крикс!» — рявкнул крикстанец, чуть ли не промахиваясь рукой мимо стойки. «У нас проблемы!»